дополняя написанное. На первых страницах книги я упомянула об отзывах, которые получала в течение нескольких месяцев после выхода сценария, которому не суждено стать фильмом. Приведу некоторые из них. Вчера вечером второй раз прочитала ваш сценарий. Первый раз прочла очень быстро, на одном дыхании. Вчера читала уже медленнее, вместе с вами, вспоминая и переживая то, чему я была свидетелем или о чем знала по рассказам. То, что книга читается очень легко, свидетельствует, как выросло ваше мастерство за последнее время. Мне очень понравился выбор стиля изложения. Не рассказ, не воспоминания, а именно фильм, который проходит перед внутренним взором. Очень рада, что вам, наконец, удалось доверить бумаге то, о чем мучительно больно вспоминать. Ведь если это написано, значит, разделено с кем-то, кто прочтет эту книгу. Мне очень понравились психологические зарисовки. Я считаю, что у вас это отлично получается, и вы могли бы заняться таким литературным направлением наравне со стихами. Поздравляю вас с изданием очередной книги и очередным творческим успехом. Наташа, город Москва. Ваша книга вызвала целый видеоряд детских и юношеских воспоминаний. Хотя разница в возрасте ощутимая, но то время было более стабильным, оттого, наверное, очень много схожего в воспоминаниях. Спасибо вам за книгу, которая вернула меня в мир моего детства и юности. Это вызвало прилив тепла в душе. Леонид, город Москва. Сразу хочу отметить, что ваша книга оставила много впечатлений у девчонок, которым я давала ее читать. А стихи, так это вообще отдельная тема. Они понравились всем, каждый нашел в некоторых себя, а девочка, ей 3 года, в моей палате даже выучила одно. На небе тучи собрались, и ветер появился. Мне оказались очень близки такие стихи. Я знаю, бывают минуты, часы и целые дни, когда на ногах твоих путы, а мысли, как тяжки они. Билет в счастливое детство, за руку с судьбой, вот и снова в квартире стоит тишина. Читала их медленно, вдумываясь в каждое слово, вживаясь в них. Где-то плакала, примеряя сюжет на себя, а где-то наоборот, в меня вселялась надежда, ведь мне она сейчас так нужна. С собой в поездку беру вашу книгу, сценарий, которому не суждено стать фильмом. Наверное, оставлю ее в центре, где будем проходить реабилитацию. Хочу, чтобы там тоже узнали о вас. Спасибо, что вы есть. Таня, город Калязин. Написано во время пребывания с сыном в Тушинской больнице перед отъездом в город Краснодар на реабилитацию. Прочитал книгу Евы Златогоровой. Нет слов. Очень-очень теплая и открытая книга. Теперь я в 1000 раз лучше стал понимать, все ею написано, поучительное и помогающее жить. Она действительно была всем нам нужна. Детям, кто уже прочел, она тоже по душе. Лизонька, 12 лет, мне вчера, к примеру, заявила. Узнав столько об авторе, я стала больше понимать котенка Гришуню. Вроде смешно, а какой глубокий смысл в этих детских, наивных словах. Андрей, город Новомичуринск. Прочитала вашу книгу, как говорится, на одном дыхании. Мне действительно было интересно. Очень понравились воспоминания о молодости, о том, как росли ваши дети, как вы их воспитывали. Буду ждать продолжения. А мой сын Паша с удовольствием читал истории про Гришуню. Сейчас Гришуня перекочевал в город Волгоград к моей внучатой племяннице. Правда, ей еще нет и 3 лет, поэтому читает ей пока мама. Спасибо вам большое за книги. Таня, город Москва. Хочу поблагодарить вас за книгу, которую вы подарили нам, когда приезжали в Германию. Прочитала ее с большим вниманием. Помимо того, что мне было просто интересно узнать больше о вашей семье, понравился стиль. Читается легко и оставляет позитивное чувство. Еще раз спасибо. Галя, город Эссен, Германия. Замечательная книга. Прочла 1/3, но торопиться не хочется. Я вообще не люблю глотать хорошие книги. Тем более такую, как ваша, где каждый абзац наполнен особым смыслом, где нет ни одного проходного слова. Меня так греет все, что вы пишете о своей семье, о том особом микроклимате любви и взаимной помощи, которые ей свойственны. А если еще учесть самое главное, вашу ситуацию с глазами, тому, как вы справляетесь с ней, как продолжаете оставаться теплым, нежным душой человеком, как не только сами живете полноценной жизнью, но и без конца помогаете другим, хочется просто низко-низко вам поклониться. Я поздравляю вас, Ева, с выходом этой книги. Аталия, город Москва. Закройте ровно на 1 сутки глаза. Не завяжите, а именно закройте. И проживите эти сутки обычной жизнью, обычного человека. Только тогда вам будет понятна книга Евы Александровны Златогоровой. Это невероятно трудно, но вполне возможно, если это в силу непоправимых обстоятельств жизни оказалось целиком под силу женщине, автору этой незаурядной и очень запоминающейся книги. И все это только с 1-единственной оговоркой. Она живет с закрытыми глазами не сутки ровно, а 40 лет своей жизни. О ее образе жизни вполне можно сказать. Так можно и должно поступать ввиду и вопреки всем сложившимся обстоятельствам, которые часто предлагает жизнь. Спасибо автору за ее добрую, ласковую книгу «Зураб и любовь Павловна. Город Москва». Евочка, пишите, пишите, пишите и выступайте. Вы дарите надежду и свет многим и многим нуждающимся в примере и заставляете прозревать нас, вроде бы зрячих. Ведь не всегда будет так, как сейчас. Книги издаем за свой счет и раздариваем друг другу. Все это временно. Придет время, и ваш сценарий непременно станет фильмом. И в прямом, и в переносном смысле. Спасибо от нас, ваших читателей и почитателей. Здоровья вам, творческого вдохновения, легкого пера. Галина, город Москва. В сегодняшнем шумном, излишне пестром мире не хватает простоты и ясности, прямых линий. Век избыточной информации так легко заблудиться, потерять ориентиры, перестать отличать черное от белого, свет от тьмы. Какое гениальное оформительское решение нашла художник-иллюстратор Алена Сорочкина. Простое и удивительное, заставляющее, еще не читая книги, задавать вопросы. Почему так? Что стоит за этим? Кто этот человек, одиноко сидящий в пустом зале? А не я ли это сам? Оба решения на обложках, несмотря на преобладание темного цвета, ведут в перспективу, к свету в конце тоннеля. И хотя в названии вашей повести заложен трагизм, слова «не суждено» подготавливают к печальному содержанию. Неожиданно, особенно в начале поэтического сборника, столько светлых красок. Там и огонь полыхает в печи, и радуга лучей, и светлое зарево, и яркий костер, и яблоки, розы, ромашки, малина, астры. Множество разных зверьков обитает в райском саду вашей поэзии. Кукушки, ежики, бельчата. А сколько звуков, которые в суете не замечаешь, а запахи. Очень вкусно, музыкально написано. Ваши строчки заставляют встряхнуться, оглянуться вокруг, отделить зерна от плевел, забыть на время страхи, не прислушиваться к средствам массовой информации с их бесконечными, чаще всего негативными сенсациями и подставить лицо теплым лучам солнца. Вы напоминаете читателю, что есть вечное, тихий лесок и сияние звезд. Говоря о простых вещах, работа на даче, вечер после работы в кругу близких, вы подчеркиваете, что в этом и есть смысл жизни, ее радость. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Это блок. Но не сочтите за лесть. Очень многие из ваших стихов не уступают ни по форме, ни по содержанию творениям классиков русской поэзии. Трудно поверить, что у вас нет литературного образования. Природный талант, редкий дар. Конечно, это горе способствовало взрыву творчества. Но я уверена, вы бы в любом случае нашли способ реализовать то, чем вас Бог благословил. Мне по роду своей деятельности приходится анализировать с гимназистами много поэтических произведений, рассказов и так далее. В Германии в старших классах это часть программы по английскому и немецкому языкам. Таким образом, их учат самостоятельно мыслить и в конечном счете собственные суждения оформлять грамотно с точки зрения структуры и содержания. Считаю, что это здорово. Но такое рациональное мышление мешает иногда эмоциональному восприятию произведения. Ваш же сценарий хочется просто читать, упиваясь ностальгическим ароматом прежних лет, детства, юности. Конечно, они у всех были разные, но с тем же привкусом послевоенного времени, когда лица людей еще несли печаль, горе и потерь, и так хотелось тепла и счастья. Читаешь о вашей семье, как здорово, что вы поместили фотографии, и заново ощущаешь дух разных периодов нашей жизни. Ваша книга многому учит, открывает глаза, учит нежно относиться к своему прошлому и без страха смотреть в будущее. Учит опираться на свой разум и свои силы, жить достойно. Эмилия, город Эссен, Германия. Прочитала книгу Евы Златогоровой, сценарий, которому не суждено стать фильмом. Несколько раз пыталась написать отзыв, но каждый раз на следующих страницах обнаруживала мысли, сходные с моими. И особенно последняя часть с ее четкими выводами, имеющими программный характер. В общем, книга написана человеком, который не только хочет дать читателям ориентир в возможной жизненной катастрофе, но и указывает маршрут выхода из этой ситуации. и на творчество, как на мощный способ борьбы с депрессией. Наконец, показывает плоды этого творчества не только литературные труды, но и очерки семейной педагогики. Последнее не только интересно, но и полезно для родителей, которым вскоре предстоит задуматься не только о проблемах воспитания, но и о юридических мерах, которые им грозят в случае воспитательных ошибок. Наталья, город Москва. В конце весны 2011 года я неожиданно получила письмо из Красноярской краевой библиотеки для инвалидов по зрению. Они узнали обо мне из статьи, опубликованной в журнале «Страна и мы». Откликом на это письмо была посылка с книгами, высланная мною в Красноярск. Прошло немного времени, и я получила отзыв. «Уважаемая Ева, от всей души хочу поблагодарить вас за проявленное к нашей библиотеке внимание, за большое количество присланных замечательных книг. Я познакомилась с вашими изданиями сама и познакомила читателей. Все ваши книги нам очень понравились, особенно поразили детские издания. Беседуя с детьми, я узнала, что некоторые из них знают Гришуню и охотно читают ваши книги. Взрослые говорили, что в первую очередь обращается внимание на формат книги, укрупненный шрифт, который доступен слабовидящим детям, на яркие краски, четкую контрастность и замечательные контурные иллюстрации. Запоминающийся образ главного героя близок детям, которые вместе с ним познают мир. Яркие поучительные сюжеты учат малышей правилам построения взаимоотношений и поведения в тех или иных жизненных ситуациях. Вместе с Гришуней они знакомятся с основами этикета, правилами дорожного движения и многим другим. В ваших книгах удивительно много доброты, которой так не хватает нашим детям. Книги написаны простым, ясным и доступным детям языком. Еще нам всем очень понравились ваши детские стихи. Тем, что они легко запоминаются, хорошо рифмуются, в них используются простые и понятные ребятам слова. Стихи, написанные с большим количеством глаголов, просто изумительны. Они так близки детской природе и психологии. Раскраски, скороговорки, кроссворды, загадки, описание картин очень интересны. Читать такие книги – большое удовольствие. Дети становятся активными соавторами. Они лучше запоминают услышанное и сами стремятся к творчеству и другой познавательной деятельности. Благодаря знакомству с вашими книгами внутренний мир детей становится ярче, красочнее и богаче. В заключение хочу привести слова постоянного читателя нашей библиотеки Константина Михайловича Ярца, отца двоих сыновей. Книги Евы Златогоровой нужны не только детям, но и взрослым. Они незаменимые помощники в воспитании подрастающего поколения. Эти книги учат детей мыслить, фантазировать, развивают умственно и духовно, доставляют много радости и удовольствия. С нетерпением ждем новых произведений этого замечательного автора.